Воскресение и путешествие по преисподней. И вот наступил день возвращения Ба к мумии. Ба на крыльях влетел в гробницу и опустился у западной стены около магического изображения двери в потусторонний мир. Сквозь это изображение навстречу Ба выходил двойник Ка. По их зову к саркофагу спящего собирались боги. Торжественно воздев руки, они произносили волшебные заклинания, и усопший восставал из мертвых. Свершалось, наконец, событие, которому египтянин готовился всю свою жизнь на земле. Шаг вперед, и сквозь магическое изображение двери он вступал в потусторонний мир. Сразу же за дверью высилась каменная громада ворот, первые врата в царство Осириса. Два привратника, два чудовищных змея преграждали дорогу и требовали, чтобы умерший назвал их имена Рен. Откуда египтянин мог знать имена стражей Дуата? Еще из прошлой земной жизни. Он должен был прочесть книгу мертвых, священный папирус, где загробное царство подробно описано, и даже есть цветные картинки с изображением загробных сцен и нарисованы карты потустороннего мира. В книге мертвых перечислены имена всех стражей и демонов, и заклинаний, которые надо знать, чтобы благополучно миновать все преграды, записаны в точности, как их положено произнести, слово в слово. Ни звука нельзя добавить или убавить в заклинании, иначе оно потеряет силу. Но выучить все волшебные слова трудней, чем запомнить иероглифы. Поэтому в саркофаг усопшему вместе с амулетами обязательно клали папирусный свиток с записью книги мертвых, ведь покойный мог что-то забыть или заблудиться в Дуате без карты. А самые важные заклинания высекали еще на саркофаге и на стенах погребальной камеры. Многоликий и следящий за огнем – вот ваши имена, – отвечал умерший, и змеи-привратники открывали врата. Прежде чем войти в загробное царство, египтянин должен был остановиться в проеме ворот и сказать, обращаясь к Осирису: «О великий владыка Дуата, я пришел к тебе, дабы обрести в твоем царстве блаженство и покой. Сердце мое безгрешно, пусть же великий Ра осветит мне путь». За вратами начинались две извилистые тропы. Обе они вели к чертогу двух истин. Надо было только выбрать одну, любую. И в обоих случаях путь предстоял нелегкий. Тропы разделяла огненная река. Бешено ревело пламя, сверху на голову сыпались раскаленные угли, душил и выедал глаза ядовитый дым. Чтобы не задохнуться, умерший должен иметь при себе амулет с изображением бога воздуха Шу. По берегам реки обитали чудовища и гигантские змеи. Пройти по тропе мог только тот, кто знал их имена, правильно произносил заклинания и имел при себе талисманы, спасающие от бед и опасностей. За рекой тропинки вновь смыкались. Здесь дорога упиралась во вторые врата. Чтобы облегчить умершим странство по Дуату, боги создали там ариты – тихие безопасные уголки в гротах и в пещерах. Ни змеи, ни скорпионы в ариты не заползали. Там журчала родниковая вода, было светло и легко дышалось. В арите покойный мог отдохнуть и набраться сил для дальнейшего путешествия. Но войти в блаженный уголок мог, конечно, не всякий, а лишь тот, кто знал волшебные заклинания и имена всех демонов, стоящих на страже. Миновав все врата, умерший, наконец, достигал цели своего путешествия. великого чертога двух истин.